После его кончины наступило время анархии, голодных бунтов и разгула преступности, с которой не смог совладать никто из трех сменивших друг друга на престоле дряхлых понтификов. Они то и дело были вынуждены покидать Рим, чтобы отсидеться в своих укрепленных загородных замках, пока не улягутся страсти и верная швейцарская гвардия не наведет в городе порядок. Наконец, в 1592 году собравшиеся на очередной конклав кардиналы, до смерти напуганной вспышкой народного гнева и начавшимися в городе грабежами зерновых складов и погромами, остановили свой выбор на самом молодом из них, 56-летнем Ипполите Альдобрандини, питомце дворянского рода средней руки из городка Фано на Адриатике, который не был отмечен ранее какими-то особыми заслугами. Новый избранник принял имя Климента VIII. Его появление на папском престоле не вызвало возражения доживавшего свой век коварного и жестокого испанского короля Филиппа II, чья власть простерлась на многие области Апеннинского полуострова и без чьего ведома в Италии не принималось ни одно важное решение. Как писал в своих отчетах из Рима венецианский посол, в отличие от Сикста V, волевого и деятельного, Климент VIII – тугодум и педант, обращающий внимание на частности и не видящий порой главного. Он хочет вникать во все дела сам, все читать и руководить всем и всеми. Посол отметил также пристрастие папы к чревоугодию и отборным французским винам, которыми его снабжает, вопреки предписаниям личного врача, один из любимых племянников. Обычно раз в неделю после очередного похмелья, когда весь мир представлялся ему в черном цвете, Климент VIII давал аудиенцию главному судье инквизиции, чтобы утвердить список осужденных еретиков и вероотступников. За время правления им были отправлены на костер свыше 30 человек. Папа никак не оправдал своего имени, означающего Клименты Милосердный. К искусству новый папа не проявлял особого интереса, хотя главной его заботой оставалась подготовка к юбилейному году. Своим указом от 1593 года он повелел провести инвентаризацию и подвергнуть строгой цензуре произведений искусства во всех римских церквях, дабы изгнать всякую ересь и непристойность. Так четыре обнаженных женских фигуры, украшавших надгробие папы Павла III, были по его приказу одеты, поскольку молва считала, что эти аллегорические скульптуры – ничто иное, как четыре сожительницы покойного понтифика, от которых у него были дети. Эти действия вызвали смех у римлян, но и негодование у могущественных наследников папы Павла III, пармских князей Форнезе. Да как посмел позволить себе такую неслыханную дерзость этот выскочка без рода и племени, грубо затронув фамильные интересы своих благодетелей? Он, видимо, забыл, что еще недавно находился во служении всесильного клана Форнезе и был послушным исполнителем его воли. Любимыми жертвами папы Климента были женщины, против которых он ополчился с особой страстью, в чем римские острословы усмотрели давнишние нелады сравнительно не старого и еще бодрого папы со слабым полом, от которого, видать, он немало натерпелся. Среди своих приближенных папа предпочитал видеть молодых осанистых прилатов. Согласно предписанию, всем женщинам без исключения отныне запрещалось показываться на улице с наступлением темноты одним без надлежащего сопровождения. Кроме того, им строго предписывалось, как одеваться и причесываться, какие носить украшения. Даже в летний зной им вменялось в обязанность носить платье только с длинными рукавами, а волосы и завитые локоны прятать под шляпой или косынкой. Это предписание касалось как простых римлянок, так и аристократок. Всех задержанных в неподобающем виде на улице ждал крупный денежный штраф или домашний арест. Но особо строгие меры были предприняты против жриц любви. Им в приказном порядке было предписано без промедления переселиться в недоброй славы злополучный район Ортаччо, что означает «гнилой огород», расположенный между портом Рипетто на Тибре и широкой площадью Дель Пополо. Там было устроено своеобразное гетто, обнесенное стеной с воротами, которые стражники на ночь запирали. Отныне сборщикам податей было куда сподручнее держать под контролем проституток и их клиентов и пополнять сборами городскую казну. В дни поста доступ в Ортаччо был строго-настрого запрещен, и любого нарушителя, застигнутого на месте преступления, тут же отправляли на виселицу без суда и следствия. Добропорядочные граждане с опаской обходили стороной это капище порока, чтобы не вызвать подозрения у всевидящей папской сыскной службы и не накликать на себя беду. Проституток, не переехавших в Ортаччо, отлавливали, в наказание сажали со связанными руками на осла и возили по центральным улицам, где любому прохожему разрешалось выпороть распутницу кнутом. В память об этой позорной процедуре в обиход вошло словечко «фрустата» — «поротая», оскорбительное для девиц легкого поведения. Первыми взбунтовались гордые и страстные испанские гетеры, чьи любовные услуги ценились особенно высоко, и они себя считали стоящими над законом. Не пожелав переселяться из насиженных мест в зловещее Ортаччо, многие из них решили сменить Рим на Неаполь, где у них было немало высоких покровителей, но по дороге большинство из них были ограблены за слушание или даже убиты. Хотя городской казне был нанесен существенный урон, так как издревле проституция была важнейшей статьей дохода для Рима, папа Климент проявил твердость и заодно ужесточил гонения на любителей однополой любви, этого омерзительного порока, как было заявлено в папском указе, появившемся в печатном органе Аввизи, вместе с сообщением о том, что в назидание всем остальным извращенцам и садомистам повешен первый выявленный гомосексуалист, оказавшийся простым ломовым извозчиком. Римляне еще долго потешались над столь решительными действиями властей, отлично понимая, что беднягу-возницу сделали козлом отпущения, а настоящие развратники из придворной камарильи продолжают грешить и в ус себе не дуют. Объявленная Климентом VIII программа подготовки к юбилейному году успешно осуществлялась, и архитектору Джакому де ла Порта удалось завершить возведение мощного купола над собором святого Петра по макету Микеланджело, который мастер выполнил незадолго до смерти. В мае 1593 года под звон колоколов всех римских церквей над собором был воздвигнут крест. Все это наряду со многими другими построенными зданиями придавало городу его неповторимый классический облик. Рим стал редким образцом органичного внедрения нового и разумного соседства творений зодчих эпохи Возрождения с величайшими памятниками античности, когда искусство и власть пришли к взаимопониманию, найдя удачное эстетическое решение архитектурных и градостроительных проблем. Отныне Рим языческий и Рим христианский представляли собой единое, нерасторжимое целое, и это произошло накануне появления двух великих и непримиримых соперников Бернини и Борромини, создателей римского барокко с его грандиозностью замыслов и пространственным размахом, поражающим и поныне наше воображение.